Глава 28. «Есть вещи и потруднее», — думала Мадлен, складывая пару узких белых джинсов и засовывая их в открытый чемодан на кровати Абигейл. Мадлен не имела права испытывать подобные чувства. Ее озадачивала их интенсивность, их дикая несоразмерность данной ситуации. Итак, Абигейл захотела жить с отцом и совсем не пытается это смягчить. Но ей 14, а в этом возрасте подростки не отличаются сочувствием к ближнему. Мадлен убеждала себя не принимать все близко к сердцу. Она выше этого. Ничего особенного, у нее масса других дел, а потом вдруг становилось тяжело дышать, словно от удара под дых. И она, сама того не сознавая, начинала прерывисто дышать, как при родах. 27 часов она промучилась с Абигейл. Пока Мадлен умирала, Натан с акушеркой отпускали шуточки по поводу футбола. Мадлен не умерла, конечно, но думала, что боль прекратится лишь со смертью, и последними словами, которые она услышит, будут рассуждения о шансах Мэнли выиграть первенство. Из корзины с чистым бельем она вытащила один из топов Абигейл. Он был бледно-персикового цвета и не подходил к цвету ее волос, но Абигейл любила этот топ. Его можно было стирать только вручную. Теперь это будет делать Бонни. Или, может быть, новая, усовершенствованная версия Натана теперь занимается стиркой. Натан — версия 2.0. Не бросает жену. Работает волонтером в приютах для бездомных. Вручную стирает одежду. Он должен был приехать позже на внедорожнике брата, чтобы забрать кровать Абигейл. Накануне вечером Абигейл спросила у Мадлен, нельзя ли ей забрать к Натану свою кровать. Это была красивая кровать с четырьмя столбиками и пологом, которую Мадлен с Эдом подарили Абигейл на 14 лет. Любая переплата стоила того, чтобы наблюдать восторг на лице Абигейл, когда она впервые увидела кровать. Девочка буквально плясала от радости. Мадлен словно вспоминала совсем другого человека. «Кровать останется здесь», — сказал Эд. «Это ее кровать», — возразила Мадлен. «Я не против. Пусть забирает». Она сказала это, чтобы досадить Абигейл, сделать больно в ответ на причиненную ею боль, показать, что ей безразличен переезд Абигейл, безразлично, что дочь теперь будет приезжать на выходные. Но ее настоящая жизнь, настоящий дом, будет в каком-то другом месте. Но Абигейл совсем не обиделась. Она обрадовалась, что получит свою кровать. «Эй!» — позвал Эд от двери спальни. «Эй!» — откликнулась Мадлен. «Пусть Абигейл сама складывает свою одежду», — сказал Эд. «Она уже достаточно взрослая». Может быть и так. Но Мадлен занималась всей стиркой в доме. Она знала, где какие вещи находятся, поэтому отбирать одежду удобнее было именно ей. С тех пор, как Эд познакомился с Абигейл, он всегда ожидал от нее чересчур многого. Сколько раз слышала Мадлен эти самые слова: «Она уже достаточно взрослая». Он не знал детей возраста Абигейл, и Мадлен, казалось, он метит слишком высоко. С Фредом и Хлоей было по-другому, потому что он был с ними с самого начала. Он знал и понимал их так, как никогда не знал и не понимал Абигейл. Конечно, он любил ее и был хорошим, внимательным отчимом, роль которого он сразу же, без всяких жалоб, взял на себя. Они встречались всего 2 месяца, а Эд пошел с Абигейл в школу на утренний чай по случаю Дня Отца. В то время Абигейл обожала его. Не исключено, что у них сложились бы прекрасные отношения, если бы блудный отец Натан не вернулся в неудачное время, когда Абигейл было 11. Достаточно взрослая, чтобы ею можно было манипулировать. Слишком юная, чтобы понимать или контролировать свои чувства. Она изменилась буквально за день. Казалось, она считает даже простую вежливость по отношению к Эду предательством по отношению к отцу. Эд был по-старомодному немного авторитарным и болезненно реагировал на неуважение, в чем, безусловно, проигрывал беспечному Натану. «Ты считаешь, в этом виноват я?» — спросил Эд. Мадлен подняла на него взгляд. «В чем?» «В том, что Абигейл переезжает к отцу». У Эда был расстроенный, неуверенный вид. «Я слишком строго с ней обращался?» «Конечно, нет», — ответила она, хотя на самом деле считала это отчасти его виной. Но какой толк об этом говорить? Думаю, в действительности ее привлекает Бонни. Тебе не приходило в голову, что Бонни получала электрошоковую терапию? Задумчиво произнес Эд. Да, у нее немного прибалдевший вид, согласилась Мадлен. Эд дотронулся до одного из столбиков кровати Абигейл. «Мне пришлось потрудиться, чтобы собрать эту кровать», — сказал он. «Думаешь, Натан справится?» «Может, предложить свою помощь?» — фыркнула Мадлен. Эд не шутил. Ему была невыносима мысль о плохо выполненной работе «сделай сам». «Не смей», — сказала Мадлен. «Разве ты не должен был уже уйти? У тебя ведь интервью». «Да», — Эд наклонился поцеловать ее. «Какая-то интересная личность?» «Это старейший книжный клуб полуострова Пиреви», — объяснил Эд. «Они встречаются раз в месяц уже 40 лет». «Мне надо открыть книжный клуб», — сказала Мадлен. Харпер. «Скажу это в пользу Мадлен. Она пригласила всех родителей вступить в ее книжный клуб, включая Ренату и меня». Я уже состою в одном книжном клубе, а потому отказалась. Возможно, и к лучшему. Мы с Ренатой предпочитаем качественную литературу, а не эти несерьезные второсортные бестселлеры. Полная чушь, но, разумеется, каждому свое. Саманта. Клуб эротической книги начинался как шутка. В этом, в общем-то, моя вина. Я дежурила в столовой вместе с Мадлен и сказала ей что-то по поводу одной непристойной сцены в книге, которую она выбрала. Не такая уж эта сцена была непристойная, честно говоря. Я просто посмеялась. Но тут Мадлен сказала: «О, я, наверное, забыла сказать, что это клуб эротической книги». Так что мы все стали называть его клубом эротической книги. И чем больше люди вроде Харпер и Кэрол скрежетали зубами, тем больше расходилась Мадлен. Бонни. Я преподаю йогу по вечерам в четверг, а иначе я бы с удовольствием вступила в книжный клуб Мадлен.